Глава первая. 29 серпня 2003 года. Представительство Китежа Уневедичей по набережным Челнам. 8 вечера. Прибрежный парк. Заложив руки за голову, Лидия откинулась на спинку стула и потянулась. Поясница нещадно ныла, между лопаток побаливала. Она широко зевнула. Посмотрела за экран пузатого монитора в окно, небо еще даже не потемнело. Ух, скорее бы осень с ее ранними закатами. Что может быть лучше, чем и просыпаться в темноте и засыпать еще до восхода солнца? Терпеть свет осталось не так долго. Стрелки настенных часов показывали начало восьмого. Сумерки за окном медленно сгущались. И торчать в осточертевшем кабинете тоже не так много. Пятница. Впереди последняя рабочая ночь и выходные. Клетку крыланов, наконец, стоит хорошенько отмыть. Последний месяц только заклинаниями на скорую руку освежала. Ох, крыланы! Виноград же закончился, да и яблок почти не осталось. Ананасом давно не баловала любимцев. У самой запас молока и творога на исходе. К тому же слетели поддерживающие заклинания с картошки. Магии-то вдали от Китежа все меньше, а в голове не удержишь все работающие чары. Ну и стухла вся картошка. Получается, выход в магазин откладывать не стоит. Лидия нахмурила тонко выщипанные брови, побарабанила пальцами со свежим темно-синим маникюром по столу, но вариантов, как избежать вылазки к Неведичам, так и не нашла. Встала, поправила строгий костюм и принялась ходить кругами по пустому, слишком большому для нее одной кабинету. Лидия скользила взглядом по рабочему помещению, стеллажам с пустующими полками для личных дел поднадзорных, ужасному компьютеру, с которым колдунья так и не нашла общего языка, брусчатым стенам, кафельной плитке на полу. Она все больше хмурилась, сжимала губы, чтобы не начать истошно кричать. Не так она хотела прожить свой срок. Она пошла учиться на обществоведение и взаимодействие с неведичами не для того, чтобы сидеть во всеми забытом городишке в компании крыланов. 3 года длилась ее ссылка в набережных Челнах, где по штату полагался только один сотрудник. И мало того, что в представительстве совсем одна, так ни одного поселения ведичи или даже нелюди рядом с Челнами не было. Ни шахты, ни завода, ни полей. И все это время Лидия не могла понять, что же сделала не так, чем заслужила такое наказание. Раньше мечтала работать в московском представительстве Китежа. Вот где все самое интересное. Ведичей много, иногда даже принимают послов от волшебников из-за границы. Только там проводят переговоры с правителями неведичей, а это настоящее влияние, власть. И потенциальных волшебников в столице побольше, шанс реально хоть кому-то помочь. Но пусть работала бы она не в Москве, так хоть в Нижнем Новгороде. 2 часа на машине от Китежа, всегда много своих, можно кататься домой на выходные. Ах, Китеж, Китеж. Пока она училась и жила в темной гимназии. А потом снимала с подругами квартиру у университета. Казалось, что город оторвали от чего-то важного. Что путь изоляции неправильный. Развитие во взаимодействии со всем миром, а не консервация древних устоев. Этот путь избрали древние чародеи и князья, когда создали чары иллюзии. Озеро Светлояр на месте затонувшего города. Так они спрятали волшебную столицу сначала от могучих шаманов войска Батыя, а потом отгородились прикрытием озера и легенды и от соседей, как неведичей, так и ведичей из других стран. Теперь же Лидия все чаще думала о том, что прятались они недостаточно и слишком наследили в большом мире металла и технологий за время соседства. Лучше бы как разорвали все отношения с неведичами после их революции, так и не возобновляли. Обошлись бы и без компьютеров с телефонами, без ананасов и заморского вина, а ей не пришлось бы прозябать здесь. После стажировки в столице Неведичи ее отправили сначала в Казань, где в штате полагалось 3 сотрудников на 1 вахтовую смену, а через 5 лет повысили, доверили собственное представительство в Челнах. В городе, бесконечном спальном районе, с широченными проспектами, с нескончаемыми потоками машин. Лидии хотелось купить билеты до Нижнего всякий раз, когда она выходила за пределы парка, в котором от глаз неведичей, укрытая соснами и маскирующими чарами, пряталось 2-этажное деревянное представительство. В Нижнем до родины близко. А в Китеже и застройка старинная, и улочки узкие, домощенные, и все машины в подземных тоннелях. Последние годы она так и жила. 3 месяца на работе, 3 месяца восстанавливалась в Китеже. Считалось, что всем причастным к миру магии опасно долго находиться вдали от источников, и способности начинали угасать. Первыми в большом мире магию начали подавлять радиоволны и телеграф. Теперь же все становилось только хуже. Появились телесигналы, мобильная связь. А что неведичи придумают дальше, даже страшно представить. Поэтому каждую вахту Лидия считала дни до возвращения в Китеж. Впереди был весь месяц вересень, и только 1 листопада ее, наконец, сменят. Теперь Лидия мечтала навсегда вернуться в Китеж. Обосноваться в министерстве по контактам и больше не покидать зачарованных стен волшебной столицы. Никогда не сталкиваться с неведичами. Но повышение здесь можно получить разве что к пенсии, если много лет подряд эффективно выполнять годовой план. За практику в Казани и 3 года в Челнах Лидия нашла подход к каждому пункту для отчета. 1. Обнаружить и поставить на учет не менее 3 обладателей способностей к ворожбе среди неведичей. Остаточная магия есть у многих, так что здесь цифру нарисовать не так сложно. Конечно, никто из них не сможет произнести ни одного заклинания, но отчет готов, премия получена. 2. Ликвидировать одно проявление магической активности. В крайнем случае, под видом кого-то из поднадзорных и самой можно наворожить. А если повезет, то кто-то из сбежавших ведичей действительно набедокурит. 3. Выявить 2 нелюдей или 2 магических существ на подведомственной территории. Сложнее. Если какому волкодлаку или аспиду удавалось покинуть Китеж или волшебный заповедник, то они хорошо прятались у неведичей. Но Лидия была профессионалом. На ее территории всегда исправно работали ловушки, беглеца засекут. К тому же нелюди предпочитали собираться в стаи. Поймаешь одного, выйдешь еще на 2-3, шанс был. Но 2 года назад добавили новую сверхцель, выполнить которую было совершенно невозможно, но крайне заманчиво. Обнаружить выходца из неведичей до 13 лет с потенциалом к магическим способностям не ниже 4-й ступени ведьмы и сопроводить на обучение в Китеж. Это был один из пунктов соглашения между председателем Китежа и новым президентом из Москвы. При выполнении этой задачи обещали внеочередное повышение. В таком случае Лидия могла рассчитывать на перевод в министерство. И здесь статистику никак не подделаешь. Кого отправишь в гимназию Китежа вместо настоящей ведьмы или волшебника? Никого. А за 10 лет жизни среди неведичей Лидия ни разу не слышала, чтобы обнаруживался ребенок с магическими способностями, достаточными для обучения. Такого младенца Лидия могла заполучить, если бы он родился у пары из ее поднадзорных неведичей со способностями к ворожбе. Переборов первый ступор, она попробовала себя в сводничестве. Или в селекции, как посмотреть. Столкнула в парке 2 со слабыми способностями, помогла немного магией, дождалась свадьбы, и ребенок у этой парочки должен был родиться через 30 лет. Но это такой долгий план, и совершенно не ясно, будут ли у ребенка силы, когда они у него проснутся. У Лидии, как и у многих ее друзей в Китеже, первое волшебство получилось как-то само собой лет в 10. Там, где ребенок всегда окружен магией, видит, как ворожат близкие, чудеса из внутренних резервов творятся от одного желания. Без звуковых сочетаний Ксифоса. Да не нужен никакой преобразователь магической энергии. Первые заклинания безвредны. Лидочка, дочь темных колдунов, не стала исключением. Интуитивно произнесла заклинание. Вложила энергию в топаз, который много лет после этого отгонял от нее все ночные кошмары. И, как и родители, освоила именно темное колдовство. Как прочие, долго училась работать с внешней энергией, энергией источника, но главное были пример и вера в свои силы. А что среди неведичей? Ничего. Даже волшебство они уже давно не верили. И не знали, что делать со своей внутренней силой. Она сидела глубоко внутри них, задавленная. Выросшие среди мира техники, ведичи только чувствовали себя не такими, как все, но так и не могли понять, что делать с внутренней силой. Чаще всего Лидия находила ведичей годам к 20, когда накопленная энергия не выдерживала плотности и случалась катастрофа. Такие ведичи до взрыва, а если переживали выплеск магии, то и после, медленно убивали себя разной тяжести психотропными веществами, сходили с ума и не понимали, что сделали не так. Лидия поморщилась, вспомнила лицо парнишки, искаженное гримасой боли под толстой ледяной коркой. Он сам ее наморозил неосознанно. Это случилось уже здесь, чуть больше года назад. Лидия еще гордилась повышением, радостно разгуливала по городу с амулетом, реагирующим на способности к ворожбе, и не избегала супермаркетов. Стоял жаркий Липец. Тогда Лидия сразу после пробуждения вешала на дверь записку с 22:00 и спешила на городской пляж на берегу Камы. Солнце уже не пекло, как в полдень, но казалось ласковым, дружелюбным. Ей нравилось, как оно светится на водной глади, как оно окутывает берег золотистым, оранжевым, алым, а потом и нежным голубым, по вечернему прозрачным светом. Нравилась прогретая за день вода, ее простор, зеленые берега и необъятное небо. Казалось, что счастье, свобода и лето будут вечны. Возвращаясь в представительство, Лидия всегда заходила за свежими фруктами в Бехетли для своей пока еще не такой многочисленной семьи Крыланов. Большой, красивый магазин открыли недавно. Такой она любила еще в Казани, поэтому каждый раз делала небольшой крюк, тратила чуть больше рублей, но слишком уж там ей было комфортно. Ей нравились толпы неведичей вокруг, нравился не такой резкий, как в других магазинах, белый свет из старинных светильников, ненавязчивая музыка. По выходным после покупок она еще ходила в кинотеатр и с удовольствием знакомилась со всеми новинками. Вот и в этот субботний вечер уже подумывала, на какой бы фильм ей податься. На «Новых людей в черном» или еще раз на «Игры разума». Прикидывала, каких фруктов взять прежде всего, надеялась урвать последнюю сезонную клубнику. Вот и не сразу заметила, что привычная обстановка в магазине изменилась. Музыка еще неслась из динамиков, но какая-то приглушенная. Свет все еще был ярко-белым, но бил по глазам больше обычного, и почти не было людей. И это в субботу вечером. Ни стайки пареньков с баклажками на кассе, ни чересчур громко смеющихся разряженных девиц, ни родителей с полусонными кричащими детьми, хозяек, спешащих скорее домой с молоком и хлебом. Лидия катила тележку с бананами и настоящим тайландским манго к витринам с выпечкой, думала о чудесных татарских пирожках, эчпачмаках, но неосознанно хмурилась, ступала аккуратнее и внимательно смотрела по сторонам, будто кого-то искала. Толкала вперед тележку, а Ксифос, преобразователь магической энергии, уже перевела форму перстня. Кабошон на нем засветился изумрудным. Активировать заранее запечатанные в камень заклятия Лидия готова. Если понадобится, даже сплести что-то не слишком сложное. Задрожал в кармане амулет. Почти обжег кожу через ткань. Тот самый, что показывал, возможно, неиспользуемый потенциал к ворожбе. Лидия бросила тележку в проходе. Вытащила за шнурок нагревшийся красный камень, и его точно магнит потянуло вперед. Свободной рукой нащупала бусы на шее, пальцами перебирала камушки, ища подходящий. В них она лично запечатала самые мощные из возможных атакующих и блокирующих заклинаний. Через одну — крупная гладкая бусинка, маленькая шершавая, крупная гладкая, маленькая шершавая. Напасть, защититься, легко отличить на ощупь. Зашла в ряд холодильников. Охлажденное мясо, колбасы, молоко. И там в углу, между двумя холодильными стеллажами и у открытой полки морозильной камеры, заметила паренька. Она видела только его спину. Невысокий, с нее ростом, на голове русый ежик. Паренек как будто просто хотел достать мороженого, но что-то его там привлекло и приморозило к месту. И именно к нему и тянулся раскаленный амулет. «Эй!» Выставив вперед перстень, тихонько окликнула Лидия. Стояла напряженно, готовая в любой момент изменить форму Ксифоса на боевую, короткий меч. «У вас все хорошо?» Парень не отвечал, но через пару секунд медленно начал поворачивать голову, в то время как Лидия обходила его сбоку. Она сначала увидела его полные ужаса и безысходности глаза, перекошенный рот, и только потом опустила взгляд ниже на руки. Обе его кисти, которые он так и держал у морозильной камеры, были покрыты толстой коркой льда. Паренек в ужасе смотрел на них и на морозную струю, которая тянулась прямо из камеры. Корка на его руках становилась все больше. Она росла на глазах и достигла его локтей. Лидия неосознанно прижала руки к груди и растерянно замерла. «Помоги мне!» — простонал парень. Лидия коротко кивнула, резко захлопнула морозильник, но из-за закрытой дверцы к рукам паренька тянулась полоска холода. «Идти можешь?» — взяв его за слишком холодное плечо, спросила Лидия. «Нужно увести тебя подальше отсюда. Заклинание разорвется». Что? Заклинание? Идем. Но быстро идти паренек не мог. Каждый шаг давался ему с большим трудом. А корка на руках все росла. Лидия нахмурилась, заозиралась по сторонам и метнулась заброшенной тележкой со своим манго. «Забирайся внутрь!» — скомандовала она. Колдунам активное взаимодействие с внешней энергией давалось непросто. Они обычно работали через заранее запечатанные заклинания в камнях. Поэтому она напряглась, шепнула заклинание. Ксифос чуть нагрелся, и парень перевалился внутрь корзины. Одновременно Лидия снова перебирала бусы. Что попробовать? «Снятие проклятий?» «Нет, не подойдет. Он же сам тянул холод и лед из морозилки, просто остановить не мог, потому что не понимал, как. Тут нужно исцеляющее тепло, светлое целительство. А что она со своим темным колдовством может для него сделать?» Только продолжала перебирать в голове варианты и отбрасывала один за другим. Только одно полезное консервированное заклинание нашла в тигровом глазе из серег. Отвод глаз. Разломила бусину, будто та и не камнем была, а капсулой в мягкой оболочке. Выпустила запечатанные чары, провела через Ксифос. Теперь охранники и кассиры их не заметят. Выдохнула, как перед рывком, и нехотя подтянулась к колючей внешней энергии. Потянула ее через Ксифос внутрь себя. Заклинание, придающее выносливость, ей необходимо. Теперь с удвоенной силой покатила тележку в сторону представительства. Там есть книги с позабытыми чарами и ритуалами. Связь с коллегами. А на последний момент еще и мажий артефакт, что лишит паренька его ворожбы. Начала нашептывать заговор повышения внутренних сил и выносливости и на паренька, хотя и понимала, что темное колдовство лучше на самого колдуна действует, чем на кого-то другого. Пыталась на бегу ворожить и что-то согревающее, правда, особого эффекта не было, хотя то ли от удаленности от злополучного морозильника, то ли от ее действий, новый лед намораживался не так быстро, но дошел до подмышек, когда взмыленная задыхающаяся Лидия остановилась у деревянного заборчика представительства. «Ничего себе!» — отстраненно прошептал паренек, затуманенным взглядом всматриваясь в двухэтажный дом темного дерева с коньком под крышей и ажурными наличниками. «Где же этот теремок раньше был?» — не мог заметить. Буркнула Лидия, держащаяся руками за коленки. У нее никак не получалось восстановить дыхание. Силы только проснулись, и сразу такое. «Идем!» Мгновением Ксифоса подняла заторможенного парня в воздух и отнесла прямо в представительство и наверх, к себе в квартирку, в ванную. Еще на лестнице Лидия успела заклинанием повернуть ручку крана, из него уже текла горячая вода. Она закинула паренька в воду, призвала пучки сушеной травы, закинула в ванную чабреца, прошептала еще согревающего заклинания и бросила парню, который будто уже и не замечал ничего вокруг. От использования активной, незаготовленной заранее ворожбы у колдуньи кололо сердце. «Сейчас вернусь», — Лидия бросилась вниз к телефону, как неудобно. «В Москве, говорят, уже давно беспроводные трубки используют, так бы призвала просто». Набрала номер казанского представительства, нервно барабаня пальцами по столешнице, пока в трубке слышались долгие гудки. «Представительство?» — наконец услышала она голос коллеги. «Это Челны, у меня ЧП. Паренек наморозил на себя корку льда. Все руки подо льдом, идет к голове и сердцу. Стандартными заклинаниями снять не удалось. Что мне делать, Глеб Борисович?» «Так, Лидочка, это ты?» «Ну, конечно, я. Что делать с увеличивающимся льдом? Как его можно спасти?» «Подожди, Лидочка. Давай подробнее. Что случилось? Есть ли свидетели инцидента?» «Я не знаю. Не до того. Мне нужно спасти человека!» «Лидочка!» После паузы решительно сказал Глеб Борисович, ее бывший начальник, управляющий казанского представительства. «Секретность Кити же превыше всего. По регламентам ты должна...» «Клиха ваши регламенты! Клиха, Китиш! У меня тут человек умирает на руках!» «Понятно!» Сердито сказал он и крикнул куда-то вглубь. «Пашка, срочно выезжай в Челны! Лида не справляется, нужно заметать следы!» От этого «не справляется» в голосе начальника Лидию саму морозом прошибло. Но она только стиснула зубы и процедила в трубку. «Так знаете ли вы, чем можно снять лед?» «Да, сейчас что-то было. Я поищу. Перезвоню через пару минут». Лидия бросила трубку и выругалась в голос. Только время потратила. Бросилась к шкафу с книгами, скинула все справочники с заклинаниями и махнула рукой с Ксифосом. Краем глаза только проследила, что книги летят наверх, а сама уже открыла ящик с артефактами и искала тот, что лишит паренька всех способностей к ворожбе. На месте. Сжала в руках и помчалась наверх. На пороге ванной остановилась и вымученно поморщилась. Лед наполз на щеки паренька. Уже ничего не поможет. С самого начала она ничем не могла помочь, но она тряхнула головой и положила ему на грудь деревянную игрушку в форме лошадки. «Ве Анна урын хезер ледек азатит», прошептала она. Живот паренька засветился золотом. Начала светиться и лошадка. И чем больше светилась игрушка, тем тусклее светился живот паренька, пока совсем не потух. Наверное, стоило это сделать еще до ванны, сразу как зашли в представительство. Но лишать ведича сил все равно, что убить. Лидия протерла ладонью глаза и шмыгнула носом. Ледяная корка не остановилась. Паренек сразу впитал в себя слишком много льда. Лидии оставалось только сидеть рядом и без остановки шептать бесполезные согревающие заклинания под грохот воды из крана и наблюдать, как лед медленно покрывает нос и воспаленные глаза паренька. Он уже не моргал, не дышал. Через 3 часа такое и нашел ее Павел, коллега из Казани. На мокром полу перед ледяной мумией в переполненной ванне. Лидия потерла глаза и помотала головой, отгоняя воспоминания прочь. Такие ведичи настолько слабы, что в Китеже им не было места, как не было и среди обычных людей. Лидии только и оставалось, что находить, наблюдать за слабыми, лишать искры опасных. И смотреть, как ее поднадзорные постепенно теряли рассудок от этой ноши и одиночества. Лидия прекратила расхаживать по кабинету и одернула пиджак. Нет, с этим настроем точно нужно что-то делать, ведь она себя так накручивала каждый раз перед выходом к неведичам. Не стоит больше откладывать. Какая разница, когда идти за продуктами, сейчас или завтра? Все равно никто и никогда сам не стучался в двери представительства в Челнах. А сейчас и без того настроение хуже некуда. Незачем пытать себя еще дольше. Она сжала кулаки и решительно направилась к выходу. Сняла плащ с крючка, перешагнула порог и остановилась, как вкопанная. На крыльце, чуть в стороне от распахнувшейся двери, стояла кудрявая, рыжая девочка-подросток. Похоже, она читала табличку представительства, но, заметив Лидию, покраснела и отпрянула назад. Да так резко, что пошатнулась и неуклюже спустилась на пару ступенек вниз. Девочка прижимала к груди мелкую черную кошку. Лидия ее не сразу заметила. Как и рыжую собаку-дворнягу, по колено взрослому, с павчарочьи торчащими ушами. Она до этого мига сидела у крыльца, а тут вскочила, вздыбила шерсть на загривке и залаяла. А глазами косилась на хозяйку, такую же рыжую, как она сама. Рядом с собакой на земле валялась спортивная сумка с распухшими боками. «Азафу!» — сердито бросила ей девочка и показала кулак. Затем приподняла светло-карие глаза на Лидию и невнятно пробормотала. «Извините». Лидия так и стояла в дверях. Только руку с ксифосом в форме перстня поднесла к рядам бус. Пальцы безошибочно нащупали нужный гладкий камень с замороженным атакующим заклинанием, но применять его она не спешила. Видела, что собака не опасная, только защищалась. Да и лаять наконец прекратила. Подошла к хозяйке поближе, но продолжала тихонько ворчать. Девочка наклонилась и с недовольным лицом просила собаку немедленно замолчать. Та виновато прижимала уши, но не спускала с Лидии настороженного взгляда. Зато кошка перебралась на перила лестницы, взглянула на колдунью ярко-желтыми глазами и протянула долгое «мяу». Лидия поджала губы в попытке сдержать чувства. Неужели счастье само пришло к ней в руки? Но нет. Ведь наверняка уже стоит на учете или способности мизерные. Нет, с мизерными способностями она не увидела бы представительства. Но что тогда с ней не так? Может, привели ее сюда, например, звери? Может быть, магия в них обоих чувствовалась? Да, чувствовалась. Как бы так незаметно от девчонки активировать чтение ауры. Девочка продолжала успокаивать ворчащую собаку. К Лиде не поворачивалась, но и не уходила. «У тебя дело в представительстве?» Театрально прокашлявшись, наконец спросила Лидия. Девочка вздрогнула, выпрямилась и уставилась на Лидию своими светло-карими, почти в цвет медных волос, глазами. Краснота с ее лица спала, проступила россыпь веснушек на бледной коже. Свободная от поводка рукой обхватила локоть другой и прикусила губу. Тощая, курносая, невысокая. Одета была в бесформенную черную футболку с растянутым воротом, обрезанные выше колен джинсовые шорты в голубых потрепанных кедах. Слишком легко для последних дней лета. Симпатичная, но неопрятная и какая-то брошенная. Кудряшки спутаны, одежда заношена, да и веки припухшие, наверное, ревела недавно. Лидия прищурилась, незаметно раздавила синий камень с бус. Изумруд на ксифосе в форме перстня вспыхнул. Заклинание активировалось. Проклятье! Внутреннего резерва совсем не видно, будто обычная неведича. Но как она сюда попала? Только магии зверей недостаточно, чтобы пройти сквозь защитные чары. Кошка с собакой бы прошли, а девчонка должна была остаться у забора. Лидия снова всмотрелась в гостью. Взгляды их встретились, и колдунья поежилась. Такой беспросветностью потянуло от взгляда, как от того парнишки под скорлупой льда. «Ну так что?» Лидия выдавила из себя улыбку после затянувшейся паузы. «Простите, я случайно сюда зашла, кошка забежала», смущенно улыбнувшись, сказала девочка. Покосилась на собаку, та прижималась к ее ноге и преданно заглядывала в глаза. Девочка перевела взгляд и на кошку, которая успела переместиться на крыльцо и с любопытством тянула нос к туфлям Лидии. «Столько гуляла тут, а этого дома никогда не замечала. Простите, а кто такие неведичи? И зачем им представительство Китежа? Это же город, который затонул, да?» Лидия не спускала с девочки задумчивого взгляда. За разглашение информации о Китеже неведичам Лидии грозила уже настоящая ссылка в Сибирь. Закон запрещал раскрывать тайну существования города Ведичи даже низшим обладателям способностей. Лидия всегда наблюдала за своими поднадзорными издалека. Но как отправить неучтенную ведьму в гимназию, не проверив ее способностей? Как выполнить план и получить повышение? Как предотвратить еще одну скорлупу изо льда? «Тебе сколько лет?» — наконец спросила Лидия. 13, — нахмурилась девочка. 2 недели назад исполнилось. Сердце будто рухнуло под весом навалившегося свинцового напряжения. Она не могла не воспользоваться шансом. «Пойдем со мной», — отступив на шаг, жестом позвала за собой. «Я расскажу тебе про мир магии и волшебства». Девочка нахмурилась сильнее и отступила назад. «Постой!» — окрикнула ее Лидия, нервно облизала губу и сделала глубокий вдох. Она медленно поднесла правую руку к левой и отстегнула серебряную змейку браслета с зелеными камнями по кругу. «Посмотри, это ксифос, преобразователь магической энергии». Лидия начала пересыпать звенья браслета в открытую ладонь, но в ней вместо цепочки ощутился тонкий стальной жезл с зелеными камнями по всей длине. «Когда ксифос оборачивается браслетом, это просто безделушка, это его форма покоя, как сейчас или, например, если станет перстнем». Указка растеклась в живое серебро, заструилась по ее ладони и обвила палец, став большим кольцом с одним изумрудным кабошоном. «Я могу призвать энергию, но мне нельзя показывать свои способности неведичам, тем, кто не обладает даром магии. Ты видишь этот дом?» Девочка зачарованно кивнула. «Возможно, у тебя есть способности к ворожбе. Идем за мной». Казалось, девочка не дышала, только восторженно таращилась на перстень. Лидия выдавила улыбку. Будет жаль, если у девочки не окажется магии. Стирать память опасно для юного мозга. К тому же ментальное вмешательство грозило Лидии еще одной статьей. Конечно, если кто-то когда-то узнает о преступлении в этой глуши. Кошка прошмыгнула в открытую дверь. Девочка, как малыш за леденцом, шла следом. А дворняга, как вкопанная, упиралась и явно не хотела, чтобы хозяйка заходила в деревянный дом. «Аза, да?» — Лидия с обворожительной улыбкой обратилась к животному. «Добро пожаловать!» Собака смешно фыркнула, но не смогла не подчиниться колдуне, раздавившей между пальцев зеленую бусину. Лидия затворила дверь за девочкой и ее питомцами, указала ей на стул рядом со своим рабочим столом, а сама пересекла комнату, зажгла красноватые осветительные кристаллы в кухонном уголке. Не видела, но кожей чувствовала, как девочка жадно ловит все ее движения. Поэтому двигалась колдунья медленнее, старалась передать величественности каждому жесту. Взмах! Камень на перстне моргнул, и из развешанных по стене пучков ароматных трав отлетело по веточке. Второй взмах! Стебли и листья разломились на мелкие кусочки, медленно перемешиваясь, закружились в воздухе. Третий! И из начищенного латунного чайника повалил пар. Руку вверх! Он взмыл воздух, и из носика прямо на травы полилась горячая вода. Заварка зависла между столом из темного дерева и потолком, как большой мыльный пузырь, внутри которого плавали чаинки. Лидия свела пальцы вместе, и пузырь сжался. Вода налилась золотистым цветом. Лидия специально колдовала в лучах кристалла. Дети любят представления. По комнате порывом сквозняка разнесла душистый аромат. Она потянула пальцами, чаинки просочились сквозь стенки пузыря и послушно полетели к мусору. Заварка разделилась на две части и тонкими струйками заполнила вовремя слетевшие с полки чашки. На дальнейшие чудеса у нее не хватило сил. Она же не мажица и не волшебница. Такая динамическая магия тяжело дается всем колдунам. Поэтому она взяла чашки за ручки, перевела дух и с гостеприимной улыбкой понесла к своему рабочему столу. Аккуратно поставила одну гостью, другую себе, и не смогла скрыть довольной улыбки. Девочка смотрела на Лидию, как на божество, не смела шевелиться, дышать и быть в ее присутствии. «Меня зовут Лидия Петровна Киселева. Я управляющая представительством Китежа в Набережных Челнах. Темная колдунья. Можешь называть меня просто Лидия». Лидия кивнула и в ожидании посмотрела на девочку. Та, наконец, захлопала почти бесцветными ресницами, потрясла медными кудряшками и на миг зажмурилась. «Кирпичникова? Марина Николаевна?» — на выдохе произнесла она. «Кто-то из твоих родственников ворожил?» Марина сначала затрясла головой. «Конечно нет!» — нахмурила брови она. «Ой, ну из тех, что я знала, но не всех. Мой отец из детдома». Выдавила из себя Лидия, чтобы не показать, насколько она довольна информацией. В детдомах попадались неучтенные ведичи. «А ты сама? Никаких чудес случайно не получалось?» Дежурно спросила Лидия и потянулась за бумагой, чтобы делать пометки. Конечно, не получалось, иначе бы она уже знала. А когда посмотрела на Марину, заметила, как та снова изменилась в лице. На этот раз побледнела, сжала челюсти и выпучила глаза от страха. «Ох, неужели? Что ты сделала?» «Я не знаю, ну вот дома все стекла из окон вылетели, я не знаю». «Вот как?» Лидия крепче сжала шариковую ручку, но тут же отбросила и забарабанила пальцами по столу. «Кто-нибудь пострадал?» «Я не знаю, может быть, отец, но я не уверена, он как будто заснул, крови не было». «Так, выпей чаю, успокойся. Где и когда это произошло, где твой отец?» «Здесь, недалеко, пятиэтажка на проспекте Вахитова, 44/20». «Сейчас разберемся», — успокоила ее Лидия. «Сиди». Она поднялась из-за стола, прикоснулась к ближайшей стене. Там проступил контур деревянной двери. В коридор, вверх по лестнице и в квартирку. Гостиная встретила ее приятным сумраком. Шторы в ней Лидия никогда не открывала. Но тут распахнула форточку и повернулась к вольеру, занимавшему всю длинную стену комнаты. Крыланы как раз просыпались, широко зевали и хлопали большими, чуть на выкате глазами. Открыла клетку и протянула ладонь. Одна из самочек, Лидия называла ее Каролина, тут же перебралась к хозяйке. Колдунья тут же выдернула руку со зверьком и захлопнула клетку. Каролина, хорошая девочка, спокойно замерла на ладони. Лидия, не сходя с места, села по-турецки прямо на пол. Нежно, держа двумя руками теплый пушистый комочек, поглаживала по спине большим пальцем, ощущала дыхание Каролины, биение сердца и малейшее шевеление. Сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Минь, бьер, йоль еше сынье, кьерю», прошептала Лидия, входя в транс. И вот она уже видит не комнату с обтесанными деревянными стенами, а собственные, будто огромные руки с пылающими зеленым камнем ксифоса. И все совсем в других цветах, не глазами человека, крылана. Теперь она, Лидия, не человек. Сухие ладони в мелких морщинках нежно, но властно сжимали ее новое маленькое тельце. Лидия ощущала и присутствие Каролины, но не обращала на нее внимания. Крылан была спокойна, она доверяла своему человеку и ждала угощения после привычного трюка. Лидия высунула голову из ладони женщины, потянулась на лапках и расправила крылья. Сделала круг над потолком, посмотрела на собственное замершее внизу тело и вылетела в форточку. Да, колдуни не сильны в мгновенных заклинаниях, зато никто лучше них не перемещает свое сознание в другие тела. Хе, разве что чародеи в старых легендах. Долетела быстро. Никто из невидичей не обратил на нее внимания в наступающей темноте, да и заметил бы не страшно. Летучие мыши редко залетали в город, но водились в окрестностях. Нужный дом вот. Где же квартира? Да легко. Только в одной, на пятом этаже, были выбиты все стекла. Внутри был разгром. Мелкие стекла засыпали пол, диван, телевизор и тело мужчины у выхода в прихожую. Высокий, крепкий, рыжий, как и дочь. Приземлилась совсем рядом с ним, живой. Действительно, просто спит, но в чувствительный нос ударила вонь перегара. Столько острого стекла кругом, а на мужчине не царапины. В теле Крылана она почти не могла колдовать, но в тоненький ошейник были вставлены пара камней с законсервированными экстренными заклинаниями. Разломила бусинку с целебным сном, пусть спит подольше. Сама Лидия успеет поговорить с Мариной и обязательно вернется все здесь починить уже в своем теле. Снова впорхнула в воздух, окинула взглядом комнату и полетела обратно. «Все в порядке с твоим отцом», — чуть поморщившись, сказала Лидия, когда вернулась в представительство. Она украдкой посмотрела на настороженную Марину, которая, похоже, все ее отсутствие так и просидела на стуле со сложенными на коленях ладонями. Сознание потерял от взрывной волны, а дальше заснул пьяным сном. Марина шмыгнула носом и потупила взгляд. Лидия покачала головой, прошла к кухонному уголку, включила воду и долго мыла руки, хмурилась. Интересный всплеск все-таки, деструктивный, но ни одной царапины ни у кого. И мужчина, что интересно, точно был из Ведичей, как и другие поднадзорные в панельном городе, не нашел места в жизни, с огромным, наглухо запечатанным внутренним резервом. А ведь ему за 40 и ни одного всплеска. Хотя, судя по обстановке, в их квартире все это время он не жил, а существовал. А может, и взрыв устроил он, а не Марина. Но она дочь своего отца. Значит, и потенциал к ворожбе быть обязан, даже если его не видно. Лидия вернулась за рабочий стол, устало потерла лоб, включила компьютер, прикоснулась к сифосам к остывшей чашке, и от напитка тут же повеяло теплом, и только согрев кончики пальцев, а фарфор посмотрела в упор на Марину. «Миньбьер Юлише Сенье, Кьерью», едва шевеля губами, прошептала она. Не отрывала взгляда от Марины, изумрудный перстень сверкал, но проникнуть в ее сознание у Лидии не получилось. Ну, она обнаружила большую сопротивляемость к ментальной магии, хоть что-то. Все равно непонятно. Лидия не видела в Марине способности к ворожбе. Но без них Марина бы не нашла дом, не разбила бы стекла. Что-то должно быть. Лидия наклонилась к ящику стола и извлекла шкатулку. Приоткрыла крышку. Лихо. Почти все гусеницы уже окуклились, но хотя бы 3 есть. «Положи, пожалуйста, гусеницу на ладонь. Она не кусается. Это что-то наподобие экспресс-теста на способности к ворожбе. Покажет, какую специальность и тип ворожбы тебе легче будет освоить. Специальность — это ведьма, колдунья, волшебница или маг. Есть еще всякие редкие — сновидцы, пророки. Но я их и сама никогда не встречала. Ну а тип — это темный или светлый». «Этот тест не точный. Обычно у меня лучше получается определять способности через сознание, но с тобой не вышло». «Это плохо? Значит, не могу?» Марина остановила руку перед протянутой гусеницей. «Не совсем. Вероятно, у тебя врожденное сопротивление ментальной магии. У неведичей, правда, такое тоже бывает, но очень редко. Просто генетика. Возьми гусеницу». Марина кончиками пальца взяла длинную зеленую гусеницу и положила на раскрытую ладонь. Сначала ничего не происходило, но через пару минут мучительного ожидания гусеница в одно мгновение окуклилась. Еще через миг кокон засветился, и на ладони Маринки оказалась бабочка с прозрачными крыльями. Еще миг крылья вспыхнули, окрасились всеми цветами радуги, запылали ярче, еще ярче. Марина отдернула руку, и на стол осыпался лишь пепел. Лидия захлопала глазами. Крылья, видимо, не успели остановиться на одном цвете, разноцветных не бывало никогда. А пепел, видимо, с чарами какой-то непорядок, бракованная гусеница. «Так», — помотала она головой и достала вторую гусеницу. «Попробуй еще, не волнуйся, они не то чтобы настоящие, ты никого не убила». Марина нехотя протянула раскрытую ладонь. Лидия положила на нее вторую гусеницу, она не изменилась. «Так», — протянула Лидия, забрала гусеницу, положила на свою ладонь. Ничего не произошло. Достала последнюю, третью. Никакого эффекта. Личинка только медленно переползла к пальцам и свесилась над столом. «Забери тебя, лихо!» — выругалась Лидия, подперла голову рукой и устало пояснила. «Опять чары развеялись». Марина сидела напротив нее неподвижно, закусив губу и не сводила взгляда с пепла на столе. Лидия вздохнула, еще раз посмотрела на девочку. «Ну как такую отправишь? Неприятности потом не оберешься. Должно быть хоть что-то еще, кроме собственного желания закрыть план, что позволило бы отправить девочку в Китеж». И она вспомнила. Пустые бутылки по всему дому, ремень на видном месте на диване, будто приготовленный. Марину нужно спасти. «Он тебя бил, да?» — спросила Лидия. Марина опустила взгляд, кивнула, не поднимая головы. «Иногда, но в этот раз не успел», — тоскливо протянула она и отстраненным голосом объяснила. «Я вернулась из лагеря. Он даже не встретил на остановке. За всеми пришли, а за мной нет. Прихожу, дверь не заперта, он на полу и ремень приготовил. Аза залаяла, он начал просыпаться. А я так не хотела, чтобы снова. Так не хотела. И такой грохот, я зажмурилась. В дверь вжалась, пошевелиться боялась. Открыла глаза, лежит. Аза рядом лает. Денуська на шкаф запрыгнула. Вещи у меня все из лагеря были. Я поводок только пристегнула, кошку стащила. Вон всю кожу разодрала». Она закатала рукав, обнажив ряды глубоких царапин на предплечье. «И ушла. Не знала, что дальше делать. Не могу больше так». «А где твоя мама?» — спросила Лидия. В горле першила. Марина пожала плечами и хмыкнула. «Черт ее знает. Говорит, что на заработках в Москве. 3 года там, раз несколько месяцев на неделю приезжает. Уехала, а меня с этим бросила». Скрыть слезы у Марины больше не получалось. Она торопливо вытерла глаза рукавом и громко шмыгнула носом. «Извините, денег не присылает, чтобы не пропил. Но и меня забрать не может, типа в школу без прописки не устроить». «Твой отец такой, вероятно, потому что его изнутри ест магия», — вкрадчивым голосом проговорила Лидия. «Он уже не научится ею управлять никогда. Но я могу лишить его способностей. Возможно, ему станет лучше, а тебя возвращаться, значит, не хочешь». Марина покачала головой. Лидия вздохнула. Ну кого она обманывает? Все сложилось. «Если я подготовлю документы прямо сейчас, можно отправить тебя в гимназию Китежа. Для выходцев из Неведичей Вече наше правительство предоставляет грант с оплатой учебы, формы, проживания, питания, стипендия при высоких баллах. Я могу тебя туда отправить завтра». И после небольшой паузы все же добавила. «Но я, если быть честной, не уверена, что ты потянешь. Я не могу понять, какой у тебя потенциал и способности, достаточно ли они, есть ли вообще. Темная ты или светлая, ведьма или колдунья, возможно, в гимназии тебя поймут лучше. А возможно, после года обучения отчислят за неуспеваемость. Если у тебя ничего не получится, достанется и мне. Но мы можем рискнуть. Согласна?» Марина молчала, посмотрела на стол, на собаку, которая задремала у ее ног, нашла взглядом кошку, та с интересом обнюхивала кухонный уголок. «А как же...» — наконец протянула Марина. «Животных в гимназию принимают вместе с учениками». «А папа?» Лидия недоуменно пожала плечами. «Я с ним поговорю. До перевода на второй курс рассказывать ему про Китеж не будем. Но легенду я создам и смогу убедить, что с тобой все хорошо. Тебя же это волнует?» Марина пожала плечами, потупила взгляд еще больше, обернулась, тоскливо посмотрела на дверь. Лидия после истории Марины не понимала, над чем та так раздумалась, и еле сдерживала себя, чтобы не начать барабанить по столу. Взяла в руки чашку с чаем. «На каникулы, конечно, можешь приезжать к этому своему папе. На летние — обязательно. Осенние, зимние, весенние — по желанию. Я понимаю, сложно вот так сразу решиться. Но смотри. Главное, я сейчас смогу отправить электронное письмо в гимназию и предупредить о твоем приезде и зачислении. Учебный год начинается через 2 суток. Прибыть тебе нужно послезавтра. Времени думать и метаться нет. Это твой последний шанс познать магию. Обычно учеников из Неведичи принимают на 2 месяца раньше. Так что сейчас или никогда. ты можешь сбежать от отца по-настоящему. Но он же останется совсем один, простонала Марина и уронила лицо в руки. Лидия, не сдержавшись, закатила глаза к потолку. Деточка, это родители должны так переживать за ребенка, а не ребенок за родителей. Их одиночество не твоя ответственность. Твой отец — большой дядя, и должен бы к его годам сам быть в ответе за свою жизнь. А раз тебе не дали детства, отвечай за свою жизнь и только. Сейчас ты можешь ее изменить. Поедешь? Марина подняла лицо, раскрасневшееся, заплаканное, но решительное, и кивнула.